тебя подери с твоим криком. Мне ни к чему, чтобы ты тут разговаривала. Мисс Линтон, мысль, что ваш отец в горе, мне крайне приятна. Я от радости лишусь нынче сна. Вы не могли бы найти более верного способа заставить меня продержать вас под крышей моего дома еще сутки, как сообщив мне, что это приведет к таким последствиям. Что же касается вашего обещания выйти замуж за Линтона, то я приму меры, чтобы вы его сдержали. Вас не выпустят отсюда, пока обещание не будет исполнено. «Так пошлите Эллен сказать папе, что я жива и здорова!» — вскричала Кэтрин, горько плача. «Или обвенчайте меня сейчас же! Бедный папа, Эллен, он подумает, что мы погибли. Что нам делать?» «Ничего похожего. Он подумает, что вам наскучило ухаживать за ним, и что вы сбежали, решив немного позабавиться», — сказал Хитклифф. «Вы не можете отрицать, что зашли ко мне по собственному желанию, вопреки его настойчивым запретам. И вполне естественно, что вы в вашем возрасте ищете увеселений и что вам надоело нянчиться с больным, который вам всего лишь отец. Кэтрин, его счастливая пора миновала в тот день, когда вы появились на свет. Он вас проклинал, я думаю, за то, что вы родились». Я, по крайней мере, проклинал вас неустанно. И правильно будет, если, покидая этот свет, он станет опять проклинать вас. И я с ним вместе. Я не люблю вас. Как мне вас любить? Бросьте плакать. Полагаю, это будет впредь вашим основным занятием, если Линтон не вознаградит вас за другие потери. Ваш дальновидный родитель, кажется, воображает, что мой сын на это способен. Его письма с советами и утешениями меня чрезвычайно забавляли. В последнем письме он советует моему сокровищу быть бережным с его драгоценной доченькой и быть добрым к ней, когда она ему достанется. Быть бережным и добрым. И это ли не по-отцовски? Но Линтону вся его бережность и доброта нужны для самого себя. Он отлично умеет быть маленьким тираном. Он возьмется замучить сколько угодно кошек, при условии, что им вырвут зубы и подпилят когти. Вы сможете рассказать его дяде немало прелестных историй о его доброте, когда вернетесь домой. Уверяю вас. — Вот это вы правильно, — сказала я. — Разъясните ей, каков характер у вашего сына. Покажите, в чем Линтон похож на вас, и тогда, я надеюсь, мисс Кэти дважды подумает, прежде чем выйти замуж за гадюку. «Мне незачем говорить сейчас о его приятных качествах», — ответил он. «Она все равно должна будет или пойти за него, или оставаться под арестом с тобой вместе, покуда твой господин не помрет». Я могу держать тут вас обеих взаперти тайно ото всех. Если сомневаешься, подбей ее взять назад свое слово. Тогда тебе представится возможность в этом убедиться. — Я не возьму назад своего слова, — сказала Кэтрин. — Я обвенчаюсь с Линтоном сейчас же, если мне разрешат после этого вернуться на мызу. — Мистер Хитклифф, вы жестокий человек, но вы не злодей. Вы не захотите просто по злобе сделать меня на всю жизнь непоправимо несчастной? Если папа подумает, что я покинула его нарочно, и если он умрет раньше, чем я вернусь, как мне жить после этого? Я больше не плачу. Но вот я бросаюсь вам в ноги, и я не встану с колен и не сведу глаз с вашего лица, покуда вы не взглянете на меня. Нет, не отворачивайтесь, глядите. Вы не увидите ничего, что могло бы вас раздражать. У меня нет к вам ненависти. Я не сержусь, что вы меня ударили. Вы никогда никого в вашей жизни не любили, дядя? Никогда? Ах, вы должны взглянуть на меня хоть раз. Я так несчастна, что вы не можете не пожалеть меня. Разожмите ваши цепкие пальцы и убирайтесь, или я дам вам пинка. — крикнул Хитклифф, грубо ее оттолкнув. — Я предпочту, чтобы меня обвела змея.